Алло? Да. Валь, привет. Привет. Валь, 15 сентября в Москве будет митинг. Пойдешь? Чего? 15 сентября в Москве будет митинг. Чего будет? Митинг. Митинг? Да. Называется... Я его хотела. Они меня не интересуют. Называется «Антикапитализм 2013». Пойдешь? Никуда я не пойду. Почему? Там же люди не будут. Хочу. Там же люди будут против антикапитализма выступать. Чего слушать? Там люди будут против капитализма выступать. Не хочешь поддержать? Выступает. Там будут бороться за централизованную плановую экономику. Почему ты не хочешь сходить? Меня экономика не интересует. Я в ней не разбираюсь. Почему? Ты должна разбираться в ней. Ты все-таки рожденная в СССР. Это не моя стихия. Ты все-таки рожденная в СССР должна знать, что централизованная плановая экономика лучше, чем капитализм. А капитализм — это зло. Пойдем на митинг. Нет, не пойду. Почему? Пойдешь. Я сказал, что ты пойдешь на митинг. Нет, не пойду. Пойдешь. Ты за меня решаешь. Да. А не то я твою квартиру заберу, если не пойдешь. Чего заберешь? Твою квартиру, если на митинг не пойдешь. Да так и скажешь, что тебе мучает квартира. Я хочу, чтобы ты пошла отстаивать права коммунистов. У вас у всех хуи перестали работать из-за моих 13 метров. Просто хочу, чтобы ты пошла со мной на митинг, и все. Импотентами, блядь, стали от того, что мои 13 метров вас замучили, блядей. Просто...